Глава 17. «Скажите, все люди такие же странные?» — спросил ангел. «Я поставлен в такое тяжелое положение», — сказал пастор. «Видите ли...» — продолжал он и замолчал, ища в подбородке подходящего выражения. «Я начинаю видеть», — сказал ангел. «Они этому не поверят». «Я вижу». «Они будут думать, что я лгу». «И тогда?» «Тогда это будет чрезвычайно больно для меня». «Больно?» «А, боль», — сказал ангел. «Надеюсь, что нет». Пастор покачал головой. До сих пор он жил лишь хорошим мнением своих прихожан. «Видите ли», — сказал он, — «было бы гораздо более правдоподобно для всех, что вы просто такой же человек, как и они». «Но я не человек», — возразил ангел. «Да, вы не человек», — сказал пастор. «Так что это не годится. Видите ли, никто не видел ангела и не слышал о нем иначе, как в церкви. Если бы ваш дебют произошел на церковном амвоне в воскресенье, все обстояло бы, наверное, иначе. Но теперь слишком поздно. Черт! Никто, решительно никто не поверит в вас. Надеюсь, что я не причинил вам больших неприятностей». «Ничуть», — солгал пастор. «Ничуть, только... естественно, будет весьма неприятно и неудобно, если вы будете рассказывать слишком невероятные истории. Если бы вы разрешили мне предложить вам... «Да?» «Видите ли, люди у нас, будучи сами человеческими существами, наверное, будут и на вас смотреть, как на человека. А если вы будете уверять, что вы не человек, то они попросту станут говорить, что вы лжете. Только исключительные люди видят и признают исключительное. Когда живешь в Риме, приходится, считаться немного с римскими предрассудками и говорить по-латыни. Вы убедитесь, что лучше... «Вы предлагаете, чтобы я притворился человеком?» «Вы сразу схватили мою мысль!» Ангел уставился на пасторский шток розы и задумался. «Возможно, в конце концов, — сказал он медленно, — что я действительно превращусь в человека. Я, может быть, слишком поспешно утверждаю, что я не человек. Вы говорите, что в этом мире нет ангелов. Кто я, чтобы оспаривать ваш опыт? Я существо всего лишь одного дня, поскольку речь идет об этом мире. Если вы говорите, что ангелов нет, очевидно, я что-то другое. Я ем, а ангелы не едят. Может быть, я уже стал человеком?» «Это очень удобный взгляд, должен признаться», — сказал пастор. «Если это для вас удобно». «Очень. Ну, теперь надо объяснить еще ваше пребывание здесь». «А что если...» — продолжал пастор, задумавшись в нерешительности на мгновение. «Если бы, например, вы были обыкновенным человеком и захотели пройти в Брод-Сиддер, а кто-то ваше платье украл, и я набрел на вас, когда вы были в таком затруднительном положении. Тогда объяснение, которое я буду принужден дать миссис Мэндхэм, лишится, по крайней мере, своего сверхъестественного элемента. В наши дни, даже на церковном амвоне, заметно очень сильное предубеждение против всего сверхъестественного. Вы не поверили бы». «Жалко, что действительно так все не случилось», — сказал ангел. «Разумеется», — сказал пастор. «Очень жаль, что так все случилось. Но, во всяком случае, вы окажете мне эту услугу и не будете всех убеждать в вашем ангельском происхождении. Этим вы, впрочем, всем окажете услугу. Видите ли, существует установившееся мнение, что ангелы такого рода вещей не делают. И нет ничего более тяжелого, могу вас уверить, чем разрушать установившееся мнение. Установившееся мнение во многих отношениях представляют собой, как бы сказать, умственные зубы. Что же касается меня...» Пастор провел рукой по лицу. «Я не могу не поверить, что вы ангел. Ведь должен... И могу же я верить собственным глазам?» «Мы всегда верим нашим», — сказал ангел. «И мы тоже. до некоторых пределов. Тут часы на камине пробили 7, и почти одновременно миссис Хинджер объявила, что обед подан.